Надо же, какая популярность среди местного населения. Вы что, рекламу даете? Лица Полетаева видно не было, но температура в радиусе 2 метров от него заметно повысилась. «Даша», — ласково произнес он, — «лезь, детка, по лестнице, а я с тобой дома поговорю». Но авторитет разведчика был подорван окончательно. Даша лишь высокомерно вскинула голову, тряхнула рыжими кудрями и, кряхтя, начала второе восхождение. Полетаев поспешил последовать за ней. «Ну и гад же ты, Палыч!» — спрыгивая на балкон, ворчливо произнесла молодая женщина. «У меня одно место все в синяках будет. Как я мужу покажусь на глаза?» «А ты не лезь ему на глаза, чем не надо!» ФСБшник также благополучно добрался до балкона и притянул Дашу к себе. «Да? А чем надо?» Двинув его в солнечное сплетение, гостья решительно прошла в комнату, оказавшуюся спальней. «Ого! Ничего себе явочная квартира! Это вы так деньги налогоплательщиков бережете? На такой кровати и спать-то грех!» Она осторожно провела рукой по шелковому покрывалу. «А я и не сплю. Ясно. Я так понимаю, здесь происходит соблазнение нужных людей. Где же камеры?» Даша с любопытством огляделась. «Не говори ерунду, никого тут не соблазняют». Полетаев незаметно подтянул трусы. «Это почему?» «А потому что это мой дом, а не бордель». «Что значит твой дом?» — изумленно повернулась к нему молодая женщина. «То и значит, получил его в наследство от бабушки». «Так ты богатый?» — еще больше удивилась Даша. «Да уж не бедный. Я могу надеть штаны?» «Погоди, погоди, Сергей Палыч, вы женаты?» «Нет», — рявкнул тот. «Тогда оставайся как есть», — и великодушно махнула рукой. «Ну нет, позволь привести себя в порядок». «Ладно, ладно, я пошутила. Куда пройти?» «Или, может, здесь останемся?» — томно произнесла она, вытянув шею. «Не нарывайся», — подполковник погрозил пальцем. «Из коридора вниз по лестнице. Я через 2 минуты подойду». Даша, не переставая удивленно крутить головой, спустилась вниз по витой дубовой лестнице, ступени которой отчаянно скрипели, отзываясь на каждое прикосновение. В ожидании хозяина любопытная гостья внимательно осмотрела гостиную, обставленную тяжелой, даже какой-то монументальной мебелью. Ее внимание сразу привлек камин, вернее, каминная доска, на которой стоялось 10 разнокалиберных фотографий в серебряных рамках. В самом центре доминировал портрет молодой женщины со строгим и умным лицом. Если бы не возраст пожелтевшей фотографии, незнакомку можно было бы спокойно принять за сестру подполковника. Так они были похожи. Вероятнее всего, это и была та самая родственница, озолотившая внука разведчика. «А вот мне никто ничего не оставил и вряд ли оставит», — мрачно подумала Даша и повернулась к щедрой бабке спиной. «Изучаешь семейный архив?» Полетаев появился облаченным в умопомрачительный домашний костюм. «Бабуля?» — кивнула на фото молодая женщина. «Да». «Как же тебя в комитет взяли с таким-то наследием?» «Не твоего ума дело. Взяли и взяли. Значит, надо было». «Сомнительно», — она огляделась по сторонам. «Темная история. Ты к нам в отдел кадров собралась идти работать? А что, есть вакансия?» «Нет и не будет. желая показать, что разговор на данную тему окончен.